Глава 13. В Энгадине девственная природа все-таки упрямо сохраняет свои позиции. Леса выглядят так же, как до появления человека, и озера такие же. Воздух отличается той чистотой, или вернее прозрачностью, которой больше не сыщешь нигде в мире. В первые дни она гуляла без передышки, с утра до вечера. Погода была по-прежнему теплой, она бродила по лесам бездумно, беззаботно. В полдень вытаскивала парусиновый шезлонг на балкон своего номера под солнышко и следила, как рыбаки спускают на воду лодку, верно мечтают о богатом улове, плавая по озеру. Следила, как солнце рождает гигантские тени. По вечерам ее соседи по гостинице, совсем как в старину, не разговаривали, а шептались и беззвучно скользили по навощенному паркету. Скатерти в столовой были туго накрахмалены, и никто не повышал голос за едой. По прошествии двух дней она решила пройти курс лечения в горячих источниках. И всю следующую неделю была только телом. Растворилась в своем теле. Подвергла свое тело испытаниям до самых кончиков. А это всего лишь 20 пальцев, нос и та заветная часть полового органа, которая просыпается, когда человек спит. Большие темные глаза, длинные ресницы, гладкий без единой морщинки лоб, крупные красивого рисунка губы, короткие пепельно-золотистые волосы, белая лыжная куртка. Он любуется этой женщиной среди снегов. Они ужинают вместе. Она услышала заунывное кошачье мяуканье, напоминавшее детский плач, открыла глаза, включила лампочку у изголовья и посмотрела на часы. Было 3 часа ночи. Вдали от них на террасе 2 кота истошно мяукали, завывали, кричали, занимались любовью. Обернувшись, она взглянула на мужчину, сонно дышавшего рядом с ней. Дотронулась до странного колючего ежика волос на затылке, придвинулась, прильнула к большому горячему мужскому телу. Его запах нес успокоение. Ее щеке было уютно в мягком изгибе между его шеей и плечом. Так она и заснула. «Те, что нас недостойны, не верны нам». Вот что она говорила себе во сне, который ей снился в данный момент. «Близость с нами не избавляет их от страхов, от лени, от нерадивости, от безделья, от упадка, от глупости». Мы смотрим, как сидят в наших креслах, разлеглись в наших ваннах, устроились в наших постелях эти обмякшие или отрешенные существа, для которых мы больше не существуем. И это не мы их предаем, когда покидаем. Это их инертность, их уныние отдаляют нас еще до того, как мы решили отдалиться от них. Ночь покинула берега озера Камо. Она пересекла 3-ю границу, не встретив никаких трудностей. Если назвать судьбой тот порыв, который зарождается в иной, нежели мы сами, точке мира и овладевает человеком, чтобы увлечь его за собой, хотя сама природа этой силы для нас непостижима, значит, у нее была судьба. И она это ясно сознавала. Она говорила себе: «Не знаю, куда я бегу, но твердо знаю, что поступаю правильно. Где-то должно быть нечто такое, чего мне не хватает, и что станет, я в этом уверена, моей землей обетованной». Она наткнулась на пограничный контроль 1-единственный раз на прогулочной тропе, ведущей в сторону Италии. 2 таможенников даже не раскрыли паспорт, который она им протянула. Зато подарили ей цветочек черники, распустившийся по недосмотру ветра в солнечном луче. В тот миг, когда она сняла перчатку, и ее пальцы коснулись лепестков, она испытала прилив счастья, неожиданного, но от этого не менее острого. Этот крошечный цветочек в ее руке был волшебным знаком судьбы. Закутанная в свою теплую белую куртку, она продолжила свой путь далеко. А там села в автобус до Монзы, где был аэропорт.